Агарь и Измаил. Когда родился Исаак, сын Авраама и Сары, Измаил, сын Агари и Авраама, был уже большим мальчиком. Измаил сразу очень не взлюбил Исаака. Ведь раньше он, Измаил, был любимым сыном Авраама, а теперь Авраам больше любил Исаака. Исаак не знал, что Измаил недолюбливает его. Он был еще слишком маленьким, да и Авраам с Сарой тоже этого не знали. И вот что однажды случилось. Сара пошла посмотреть на своего маленького сына, которым она очень гордилась. И что же она увидела? Рядом с Исааком стоял Измаил и смеялся над маленьким мальчиком. Сара страшно рассердилась на Измаила. Она сразу же пошла к Аврааму и рассказала ему, что сделал Измаил. «Авраам», — сказала она, — «выгони Измаила и его мать из дома. Я не хочу, чтобы они жили здесь, рядом с Исааком». Аврааму не хотелось делать так, как просила его Сара. Измаил же тоже был его сыном, и он любил его. Но Бог сказал Аврааму: «Авраам, сделай так, как говорит Сара. Я не забуду Измаила и позабочусь о нем». Авраам выгнал Агарь и Измаила из дома, и те отправились в далекий путь по жаркой пустыне. Агарь несла хлеб и кувшин с водой. Сначала они шли быстро, но уже вскоре Измаил устал и стал просить мать немножко отдохнуть, попить воды и поесть. Агарь согласилась, и после отдыха они снова пошли дальше. Вскоре Измаил опять захотел пить. Агарь дала ему глоток воды. Но только они прошли немного, как Измаил опять попросил воды. Агарь дала ему еще глоточек. Ее тоже мучила жажда, но она не пила ни глоточка, чтобы оставить воду своему сыну. Но кувшин уже почти пуст. Еще глоток и воды больше нет. Измаил уже ужасно устал. Ему было очень жарко и нестерпимо хотелось пить. Он не мог идти дальше, и он заплакал. Агарь посадила его в тени под кустом и отошла, чтобы не видеть, как плачет ее бедный сын. Она и сама не могла удержаться от слез. Неужели им никто не поможет? Неужели Измаил должен умереть в пустыне? Но что это? Кто зовет их? Чей это голос? Это был ангел Господень. «Что случилось, Агарь?» — спросил он. «Не бойся. Бог услышал голос мальчика. Вставай, иди к Измаилу и помоги ему встать. Он не умрет здесь, в пустыне. Он тоже станет отцом великого народа». И что же видит Агарь? Колодец совсем рядом с ними. Она не видела его раньше, но Господь показал ей его. Агарь быстро наполнила кувшин водой и дала Измаилу напиться. Мальчик набрался сил, и они вскоре отправились дальше. И вот Агарь с сыном пришли в другую страну, где они и стали жить. Бог позаботился об Измаиле. Он стал большим, сильным мужчиной. А когда он вырос, он женился, и у него родилось 12 сыновей.